Да от индейцев же. Они тут так и ползают вокруг. Небольшой поселок Хорнбек был на военном положении. Повсюду встречались вооруженные мужчины, ведущие брыкающихся лошадей. Женщины собирались кучками, держа на руках младенцев или успокаивая перепуганных детей. Когда Мэтью провели в кабинет констебля в беленой городской ратуше, какой-то клерк сообщил, что констебль Ньюкирк отправился объезжать посты. Мэтью не мог терять времени. Он попросил, чтобы его отвели к местному врачу, и через несколько минут был уже у двери белого домика с темно-зелеными ставнями, у озера. Доктор Мартин Леви, медведь с короткой стрижкой, бурой бородой, в которой уже просвечивала седина, и карими глазами, прикрытыми стеклами очков, поспешно зазвал его внутрь, положил на стол, поставив по три свечи с каждой стороны от головы Мэтью, и начал осматривать раны, пока его жена кипятила воду для чая и горячих полотенец. «Повезло», — сказал доктор басовитым рокотом, отдавшимся у Мэтью в ребрах. Тронул корку запекшейся крови под глазом. Мэтью только сейчас понял, что ногти Слоттера свое дело сделали. «Чуть выше, и эти когти оставили бы вас без глаза. И удар по голове весьма нехороший, судя по размеру кровоподтека. Очень опасный. Сколько пальцев я показываю?» «Три», — ответил Мэтью, когда сосредоточился, и три из шести пальцев исчезли в клубах дыма. «Откройте рот. Зубы не проглотили?» «Сэр, послушайте, я не затем пришел. Я ищу человека, который наверняка к вам приходил... Какой сегодня день? Вчера». Описать Слоттера было просто. У него в плече должна была торчать стрела. «Вы имеете в виду земельного спекулянта сэра Эдмунда Жадни от лорда Шелби? Его приводил констебль Ньюкирк». «Сэр Эдмунд Жадни?» «Ему здорово досталось. Индейцы напали на его отряд, всех перебили, где-то в 5 милях от города. Я зашил ему рану на голове, вытащил стрелу из плеча и сделал, что смог. Дал еще бутылку бренди для снятия боли». «И где он сейчас?» «Я ему предложил остаться у меня, под наблюдением, на ночь. Но он решил снять комнату в таверне под грушей, возле большака. Сильной воли человек, надо сказать». «Я должен идти». Мэтью стал слезать со стола, но его прижали обратно 2 медведеподобных доктора с бурыми бородами. «Не так быстро. Сэр Жадний должен вернуться к 10 часам, то есть через 2 часа с лишним. Мне надо посмотреть швы. А тем временем давайте я вас обработаю. И расскажите мне, что случилось». Через 5 минут Леви пулей вылетел из дома, ища констебля Ньюкирка. Они вернулись не сразу, потому что к неразберихе прибавился еще один эпизод. Ньюкирк разговаривал с караульным, неспособным что-либо укараулить, потому что его собственную лошадь украли прямо от коновизи на Мейн-стрит за час до того. А потом Ньюкирк, тощий седобородый мужчина с грустным лицом собаки, которые не дают спокойно поспать, внимательно выслушал рассказ Мэтью, от которого стал еще грустнее. Он закурил трубку, выпустил клуб дыма и сказал. «Ну что ж, ладно». Вздохнул так, будто предыдущая фраза все объяснила. «Давайте я сейчас соберу еще людей и навестим сэра Жадни, каково бы ни было его настоящее имя». Когда Мэтью услышал о краже, он, естественно, подумал, что Слоттер взял лошадь и поехал последние мили до Филадельфии верхом. Но констебль, вернувшись из-под груши, рассказал другое. «Похоже, ваш мистер Слоттер вчера отлично поужинал». Ньюкирк выпустил клуб дыма. Леви приложил пластырь к ране Мэтью. «Все хотели послушать про индейцев, и каждый рвался оплатить его счет. Рассказывал он хорошо. Меня одурачил. Только у нас последние стычки с краснокожими были более 6, даже 7 лет назад. Ты, Мартин, помнишь. Они тогда спалили сарай у Кетли, подожгли его сено». «Я помню». Побегали еще вокруг с воплями, пустили в крышу несколько стрел и унеслись. Ньюкирк свистнул и показал рукой, как быстро умчались краснокожие. В свои леса, в свое царство. Да, обманул он меня. Он украл лошадь? Спросил Мэтью, да? Лошадь? У Бена Витта? Нет, вряд ли. Разве что он сумел оказаться в двух местах одновременно. Ваш мистер Слоттер? Мэтью очень неприятно было слышать это выражение. Сговорился вчера вечером с одним бродячим торговцем. Тот сказал Дейзи, это значит Дейзи Фиск, невестка моя, что едет в Филадельфию, и весь товар с ним в фургоне. Так что ваш мистер Слоттер уехал с торговцем до того, как кто-то украл у Бена лошадь. Сообщив эти нежеланные новости, Ньюкирк продолжил пускать клубы дыма. «Констебль», — Мэтью рукой отмахнулся от дыма, — «так чего же вы не пошлете за ним погоню? Его же можно поймать до того, как...» «Уже в городе», — перебил Ньюкирк. «Пусть теперь у городских голова болит».